Глава четвертая. Первый опыт. «Живой!» — вскрикнула Тина, бросаясь на шею парня. Максим, не ожидавший такой реакции от рыжей, даже не успел отстраниться. «Привез!» «Да!» — кивнул он ошалело. И только потом рассмотрел стоящих чуть в стороне Рин и Машу. По лицам девушек было тяжело определить настроение, но они вроде были не сердиты, а скорее заинтересованы происходящим. «Что происходит?» «А?» — девушка обернулась. «Нет, ничего такого. Просто я рада, что все обошлось». «Это понятно. Непонятно, чего кошка на меня первой не набросилась», — задумчиво произнес универсал. «И жена тебя еще в капусту не порубила». «Лучше скажи, что с препаратами?» — попыталась поменять тему Тина. «Марине хуже стало?» — насторожился парень. «Нет, хотя и не лучше», — ответила она чуть расстроенно. «Ладно, я пойду проверю, как самочувствие нашей пациентки». «Хорошо, вот тебе список лекарств. Набросал по дороге обратно то, что должно помочь». «Ого, у тебя есть бумага и ручка?» «Да, повезло. Ребята нашли в детском уголке целую коробку. Все привезли». Рыжая еще немного помялась, рассматривая листок и будто силясь прочесть, хотя он специально писал печатными буквами, а потом, прикусив губу, кивнула и спустилась в подвал. Когда она проходила мимо подруг, Рин самодовольно улыбнулась. «Я же говорила, что тот поцелуй ничего не значит», шепнула Маша достаточно громко, чтобы он расслышал. От одного воспоминания о произошедшем пару дней назад сердце забилось чаще. Парень, секунду назад вообще не думавший о девушках в таком контексте, обреченно замотал головой, пытаясь выкинуть из нее дурные мысли. «Господин, я рада, что ваше путешествие прошло без серьезных происшествий и потерь», произнесла Рин, глубоко поклонившись. Достаточно, чтобы он увидел небольшую упругую грудь с торчащими от холода сосками. «Спасибо», — кивнул Максим, усиленно соображая, что делать дальше. «Ты, наверное, замерзла? Давайте спустимся в подвал. Я переоденусь и обо всем расскажу». «Конечно, господин», — дежурно улыбнулась жена, но от него не ускользнуло некоторое разочарование в ее взгляде. «Да блин, чего им всем от меня надо-то?» — подумал универсал и тут же понял, что в его сознании тоже не пусто. Дикая кошка была тут как тут. «Интересно, а ты сам что о нас троих думаешь?» «В смысле?» — жалобно переспросил он. Невозможность надежно укрыться даже в собственной голове ставила парня в тупик. «Ну, например, ты не считаешь, что мы больше, чем друзья?» — спросила Маша, прижимаясь к нему в реальности, и обычной, и дополненной. «Ведь мы с тобой едины!» «А-а-а!» — протянул парень, невольно приобнимая девочку. «Конечно! Мы с тобой практически одно целое!» «Так, блин, хватит!» — строго заявил царь. «Я, конечно, не против вашего милого подросткового флирта и все такое, но вы не подумали, что сейчас есть дела поважнее?» «Ой, как-то я о тебе, котяра, совсем забыла», — с сожалением произнесла Маша. «Но ты не прав. Что может быть важнее наших отношений?» «Гребаный апокалипсис за окном, например», — выругался ассистент. «Обязанность плодиться и размножаться вас не касается. По крайней мере, пока потомство не будет гарантировано в безопасности. А не так, как сейчас, когда вы сидите друг у друга на головах и спите по очереди, потому что мест не хватает». «Мы уже достаточно нормально устроились», — возразила кошка. «Да и не обязательно сразу о детях думать. Я вот вообще не до конца уверена, что тело вступило в пубертатный период». «Так какого черта ты на него лезешь? А что мне, отставать от других девушек? Тина в прошлый раз с ним чуть не переспала. Рин вовсю готовится к первой брачной ночи и подтверждению брака. А Марина и вообще себя сдерживать не будет, как только проснется. Это же очевидно». «А ну тихо, оба!» — мысленно закричал Максим, выгоняя их из своего сознания. Перепалка друзей была ему неприятна. Но во сто крат хуже, что она проходила в его голове, а принять в ней участие не было совершенно никакого желания. «Пошли вон!» «Я, может, и рад», — усмехнулся ассистент. «Да не получится. А Машу ты сам на такую участь подписал. Ее ядро живет в твоем центре обработки. Все, молчу, молчу». Находясь в самом мрачном настроении, универсал спустился в глубину подвала. Как только удалось отремонтировать электроинструменты, они спаяли пластиковые трубы, создавая полноценный контур обогрева. В хоть и слабом, но освещении ламп удалось смастерить несколько столярных станков, на которых оставшиеся мужчины готовили средства обороны. Еще вчера один мастер показал собранный им арбалет, но на задание Максим его брать не стал. Непроверенная железяка могла подвести в самый ответственный момент, да и клинок уже был привычнее. Хотя, конечно, совсем отказываться от стрел было нельзя, и он распорядился довести конструкцию до ума. Также здесь изготавливали луки из ПВХ-труб и найденные лески. В общем, работа шла полным ходом. У самых труб обогрева устроили импровизированный госпиталь. Несколько деревянных поддонов, на которые положили самодельные матрацы. Так себе, конечно, лежанка, но все равно в разы лучше, чем спать на голом бетоне. На одной из таких кроватей и лежала Марина. Рыжая уже вскрыла одноразовый шприц, вводя антибиотик в вену старшей подруги. «Возьми пакет с физраствором. Нужно добавить в него препараты по списку и растянуть на несколько часов», — без промедления начал давать команды Макс. Он на ходу сверялся со справочником, а кот давал советы по смешиванию лекарств и витаминов. Убойная смесь из антибиотиков и противобактериальных должна была остановить продвижение заболевания, чем бы оно ни было. Если, конечно, она не умрет от такого лечения. «Рё Сама!» — поприветствовал Максима Такео. «Рад, что вы вернулись в здравии. Ваши верные помощники говорят, что температура снизилась, и можно начинать продвижение на юг. Все так?» «На юг?» — не понял универсал. «С какой стати? Там такие же холода, что и у нас. Да еще и город, могу поспорить, кишит зараженными». «Прошу прощения, память подводит старика», — улыбнувшись, покачал головой Сёгун. «Пока продуктов у нас хватает, лекарств тоже, да и заморозки подходят к концу. Однако сейчас середина декабря, а самые морозы начинаются в январе и феврале», — уточнил умудренный опытом мужчина. Максим достал из кармана на груди четки с кубами и нашел нужный — «Атлас Сахалина». Быстро пролистав разделы, он наткнулся на климатический, довольно бесполезный в данной ситуации. Даже исторический минимум был в два раза выше, чем стоявшие несколько дней назад морозы. Но в целом Текео был прав. «Значит, ты предлагаешь немедленно двигаться на юг, надеясь, что там будет теплее?» «Это было бы вполне логично», — кивнул Сёгун. «Конечно, все этот путь не перенесут. Придется отказаться от больных и слабых. Но если немедленно выдвинемся на том транспорте, что у нас есть, то сможем достигнуть моста в Японию уже через 3 дня. Если, конечно, никаких особенных осложнений не возникнет. А дальше мы можем раздобыть в порту лодку, небольшой катерок. С вашими навыками восстановить его будет легко. К началу следующих заморозков мы уже пересечем большую часть Хоккайдо и будем в стране вечного солнца, где и должно быть господину клана». «Вот каков твой план», — задумчиво произнес Максим, потянувшись к рукояти меча. «Господин Хидзюси, я внимательно выслушал вас. И из уважения к вашим сединам решу, что слова труса о побеге — это лишь оговорка. Впредь прошу не упоминать даже о самой возможности бросить на произвол судьбы тех, кто так нуждается в защите. Прошу прощения. Сёгун встал на колени, демонстрируя готовность принять удар меча. Я лишь заботился о благе господина. Да, вы все так говорите. Только форма эта приобретает самые странные. То похитили меня, теперь вот предлагают. Встаньте, Такео-сама. Я не из тех, кто рубит головы за совет. Пусть даже и плохой, но не приведший к потерям. Подумайте еще раз и выберите вариант, который, по-вашему, может выправить наше положение. Спасибо, господин Рё. С вашего разрешения я подумаю, отряхивая колени, произнес старец. В чем-то он, конечно, был прав. Еще один такой период холодов они переживут, научились, но с большим трудом. Возможно, не без жертв. А значит, оставаться здесь категорически нельзя. По крайней мере, не таким составом. «Блин!» — тихо выругался универсал. «Скверная ситуация». В задумчивости он не заметил, как дошел до верстака оружейника, за которым трудился мастер. Рукава его были закатаны почти по самые плечи, ладони по локоть в машинном масле и опилках. «Здравствуйте, Кайло. Как успехи в изготовлении арбалета?» «О, вы даже не представляете!» — произнес он, улыбаясь по-детски искренно. «Это не просто арбалет. Это чокану». «Ну, чокнись, конечно», — задумчиво оглядев стол, кивнул Макс. «Раз повод есть». «Да нет, это название. Чо-ка-ну», — отмахнулся мастеровой. «Многозарядный скорострельный арбалет с прицелом. С детства хотел такое сделать. Да смысла особого не было. Любой пистолет его уделает по всем параметрам, кроме одного единственного. Ни порох, ни высокотехнологичное производство ему не нужны. Достаточно тех стройматериалов, которые мы нашли вокруг здания. Уголки, швеллеры, перегородки, провода и тонкая арматура. Всего в достатке. Так что я, вот, собрал из подручного хлама. Полюбуйтесь». С этими словами он взял со стола громоздкое сооружение из образков пластика и железа. Странная конструкция напоминала самострел, только поверх ложа для болта находилась коробка с ручкой. Ее предназначение стало понятно, как только Кайло повел рукоять вперед, зацепив тетиву. Стоило конструкции отодвинуться в крайнее заднее положение, как арматура с легким металлическим звоном легла на место. Мужчина прицелился в дальний угол и сжал рычаг, соединив его с основным ложем. Сухо щелкнув, снаряд пролетел около 20 метров и вонзился ближе к середине импровизированной мишени. Не успел Максим сказать, что в общем-то ничего впечатляющего, как в самый центр воткнулся второй болт, а затем и третий. 35 выстрелов в минуту», — гордо сказал оружейник в ответ на недоуменный взгляд парня. «Сила достаточная, чтобы пробить 5-сантиметровую деревянную балку, а значит, любую голову прошибет насквозь». «Ну, насчет любой я сомневаюсь. Есть твари, которых не то что пистолет, рельсовая пушка берет с трудом», задумчиво повертел в руках агрегат Максим. «Но то, что изобретение интересное, это однозначно. Сколько таких сможешь сделать?» «На этот у меня ушло 3 дня. Конечно, технология отработана. Можно заготовки сделать». Мастер почесал в затылке грязными пальцами. «В принципе, если будет 2 помощника, то по одному в день могу делать». «Медленно», — с сожалением вздохнул универсал. «Нам нужно огневое преимущество перед зараженными. В больнице мы справились с каким-то чудом. Но если нам придется возвращаться туда еще раз, понадобится по крайней мере 20 таких. Боюсь, быстрее не получится». «Да, я понимаю. Похлопал он мастера по плечу. «Не волнуйся, найди себе помощника, можешь даже двух. А я пока придумаю другой вариант». Улыбнувшись, он отошел от столярного стола и, чтобы его никто не отвлекал, вышел на вышестоящий этаж парковки. Сказал-то он это легко, а вот решить задачу гораздо сложнее. Армейские склады были под контролем Татьяны. Охотничьи и рыболовные магазины разграблены шедшей через город армией бандитов. Что им оставалось? «Полиция, охранные фирмы и банки», — подсказал царь, отмечая точки на карте. «Даже если полицейские участки уже разграбили, там должен быть реестр всех владельцев охотничьего оружия и инвентаря. Вполне достаточно, чтобы вооружить и 100, и 200 человек». «А ведь это хорошее предложение. Другие вряд ли будут заморачиваться с тем, чтобы ходить по всем квартирам. Да и реестр, скорее всего, не на бумаге, а в электронном виде, на кубах. А значит, у него к ним доступа нет. Гениально!» «Конечно, это же я предложил», — гордый собой ответил кот. Максим решил в этот раз с ним не спорить. «Черт его знает, вдруг еще подкинет что-то на волне самолюбования». Но царь, удовлетворенный признанием собственного величия, замолчал. Отметив на карте центральное полицейское отделение, парень увидел, что здание находится по соседству с резиденцией мэра и администрацией. Вторая интересующая их точка. Там должен находиться термогенератор. Единственная проблема – бандиты, скорее всего, в нем уже обосновались. А значит, нужно подготовиться и идти скрытно. Сначала раздобыть огнестрел и только потом соваться в само здание. «Дако, мне нужна группа из 20 человек. Идем утром, выходим в 3», — приказал Максим, возвращаясь к трубам. Самураи неуверенно переглянулись. «Что?» «Простите, господин, мы готовы выдвигаться хоть сейчас, в любое время. Только мы не знаем, который час. Все интерфейсы отключены, а наручных часов нет». «У меня есть», — усмехнулся Текео. «Спите спокойно, господин. Я все сделаю». «Благодарю», — кивнул Макс, тут же поставив себе будильник в интерфейсе. Правда, стоило ему оказаться под одеялом, как о пожелании старого самурая можно было сразу забыть. Не особенно церемонясь, к нему под бок забралась Рин. Парень, уже давно привыкший к женской компании, приобнял ее в полудреме, но девушка спать явно не собиралась. Сначала он даже не понял, что происходит. Поглаживания были почти привычным делом. Ну, устраивается она поудобнее. Так и рыжие с кошкой этим грешили. Не раз и не два приходилось выкарабкиваться из их объятий с утра. Но тут была другая ситуация. Максим это понял не сразу. Но, почувствовав, что она совершенно обнаженная, вздрогнул. В прошлый раз именно Рин прервала их с рыжей. И теперь, чувствуя себя не в своей тарелке, универсал надеялся, что Тина вернет должок. Как назло, ни ее, ни Маши рядом почему-то не оказалось. Вот только и японка медлила. Только что полной уверенности в себе, она продолжала гладить его измененное, гладкое, мускулистое тело. Но все никак не решалось зайти дальше. Смешанные чувства переполняли Максима. С одной стороны, ему было интересно попробовать что-то новое, запретное. Он даже порнографии никогда в своей жизни не смотрел. Она его не интересовала до этого самого момента. Но с другой, сама мысль о том, что сделать это с девушкой, пусть даже своей женой, была ненормальной. Даже учитывая, что он вырос и стал выше и мускулистее большинства мужчин в поселении, учитывая и ментальный свой возраст, который исчислялся годами в виртуальности, да и общение с Мариной, которая совершенно не стеснялась при нем показывать свои желания. И все равно это было странно, почти дико и страшно. «Я...» — тихо и неуверенно начала Рин. «Я не могу», — произнеся эту простую фразу, наследница дома Мэддока, 16-летняя, но все еще такая маленькая девочка, расплакалась. «О чем ты?» «Я всегда думала», — сквозь слезы тихо шептала она, «что мой муж будет как минимум на 10 лет старше. Готовилась терпеть боль и унижение от старшего, а потом появился ты. Я была счастлива, что ты мой ровесник, даже чуть младше. Рассчитывала на то, что у меня будет время, чтобы подготовиться, вырасти. Но вместо спокойствия я нервничаю каждый день. Эти девицы вьются вокруг тебя, как гарпии. Рыжую я еле успела вытащить из твоей постели». «Да, от Тины я и сам такого не ожидал». «Вот! Но хуже всего то, что она была готова на все». Рин едва сдерживалась, чтобы не разреветься во весь голос. «А я не могу». «Шш, успокойся», — прошептал Максим, прижимая японку к себе. «Все хорошо. Никто тебя не торопит, и ты никому ничего не должна». Он погладил ее по голове, точно так же, как мама гладила его в детстве. Девушка прижалась сильнее. «Скажи, только честно, я тебе хоть нравлюсь?» — шмыгнула она носом. «Или это брак по расчету, в котором от нас ничего не зависит?» «Конечно, нравишься», — честно сказал парень. «Тогда поцелуй, так же, как целовал ту бестию». Макс чуть замялся, но потом решился. Придерживая ее под голову, наклонился, по-взрослому целуя в губы долгим, неумелым поцелуем. Она подалась вперед, помогая, чем могла, и парень невольно понял, что девушка гораздо умелее, чем хотела показаться. Рин перетянул его на себя, и как-то само собой все получилось. Слегка несуразно, сбивчиво и неудобно, чересчур быстро, как это и бывает в первый раз. Спустя 15 минут они уже лежали, удивленные друг другом и новым миром, только что открывшимся вокруг. Слегка уставшие и озадаченные, не знающие, что делать с этим новым чувством, которое проклевывалось сквозь простой интерес. Мэддока гладила его бугрящиеся мышцы, опускаясь все ниже, как вдруг с другой стороны под одеяло забралась Тина. «Ты чего?» — смущаясь, спросил Максим, когда рыжая скрылась под одеялом. Но уже через несколько секунд ему перехотелось задавать какие-либо вопросы. Спустя еще полчаса, в этот раз все получилось дольше и вообще по-другому, он абсолютно обессиленный уснул, сквозь сон слыша, как негромко переговариваются девушки. Но, кажется, враждебности по отношению друг к другу у них не было. Вот только поспать ему снова не удалось. Находясь на грани между реальностью и волшебным миром небытия, Максим внезапно понял, что его затягивает в виртуальность. Пленка темноты лопнула, и он оказался в объятиях кошки. «Только не говори», — начал было парень, но девушка уже заткнула ему рот поцелуем. Впрочем, и девушкой она здесь не была. Аватар Маши напоминал настоящее тело лишь отдаленно, и касалось это не только хвоста и ушей. В первую очередь, это были совсем другие, довольно пышные формы и, конечно, возраст. Вместо 10-летней девочки на нем восседала 18-летняя знойная красавица. «Уж не думал же ты, что я сегодня единственная, кто останется без сладкого?» — промурлыкла дикая кошка, по одному щелчку которой с него слетела вся виртуальная одежда. «Пока вы там кувыркались в реальности, у меня было 3 дня, чтобы подготовиться и посмотреть все, что я нашла в инфокубах с библиотеки. И поверь, я им не проиграю». «Но...» — не успел возразить Максим. Он хорошо знал эти дьявольские огоньки, трепещущие в ее фиолетовых глазах. Если он попробует сопротивляться, то это будет не секс, а драка. И все равно это было неправильно. И дело не в том, что ее тело было десятилетним, хотя и в этом тоже. Но оно осталось снаружи, и сейчас он сопротивлялся, и оттого было еще слаще, когда победил. Когда она дала ему победить, сам не зная, как он очутился сверху. Все завертелось. Казалось, что лучше быть не может. Но Маша изворачивалась, пару раз буквально вставая на голову, не давая удовольствию закончиться, и в то же время все наращивая темп. Когда же это истязание завершилось, ничто не смогло удержать его уже ни в виртуальности, ни в реальности. Абсолютно обессиленный, он просто провалился в сон без каких-либо сновидений.